закрытием выпускной своей весне. Пусть в эту страну не идут поезда, нас мамы впервые приходят за ручку сюда. В стране этой звонкой веселой встречают нас как новоселок. Страна эта в сердце всегда. Здесь нам слышится порою в тихом шелесте страниц удаленных.